Глава 38. День свадьбы. Часть 1. Я уже думала, никогда не дождусь этого дня. В полдень 7 октября мы с Макаром Романовичем Самариным вступили в официальный брак. Обмахиваю лицо свидетельством о регистрации. Ура, все позади. Я не рыдала, не падала в обморок. В общем, не вела себя как истеричка. Потому что я не она, а внучка серьезного полковника. Дед в черном смокинге и с бабочкой на шее. Бабуля под руку его держит, не отпуская. «Красивая!» — в платье цвета шампанского. «Александра Николаевна Самарина, поздравляю!» — сдержанно говорит дедушка и целует меня в обе щеки. А у самого глаза блестят. Вот это да! Растрогался таки. «Сашенька, счастья вам!» Бабуля поочередно целует нас с мужем, не скрывая своих слез. Я до последнего надеялась, что мама придет в ЗАГС, но... Глупо все это. Зато приехали родители Самарина. Они живут далеко-далеко, где-то в дебрях нашей необъятной России. Хорошие люди, мои свекры, мне понравились. А Макар на папу своего похож внушительной комплекцией. Ждем вас всех в ресторане «Птолемей» в 14:00. Напоминаю тем, кто присутствовал на регистрации брака, то есть нашим самым близким людям. А у нас фотосессия, как у всех нормальных людей. Правда, Макар на нее со скрипом согласился и позирует с искусственной улыбкой. Поэтому мне приходится украдкой щипать его за зад, чтобы улыбался реалистично. «Хватит щипаться. Штаны мне порвешь своими ногтями», — ворчит на меня. «Твои брюки такие узкие, что, кажется, вот-вот треснут». «Хочешь сказать, что я раскабанил?» «Ничего я не хочу сказать», — хихикаю. «Так, молодожены», — вмешивается фотограф. «Смените, пожалуйста, позу и перестаньте разговаривать». «Почему он мне указывает?» – возмущается Самарин. «Ты сам его нанял». «Давай его прогоним». «Ну уж нет, мне нужен фильм под названием «Наша свадьба». Буду внукам показывать 2 раза в год». «Почему 2 раза?» «Ну, хочешь 3». «Молодожены, ау, я вам не мешаю?» – окрикивает нас фотограф. «Мешаешь», – резко отвечает ему Самарин, и мужчина с камерой зависает с приоткрытым ртом. «Макар, не хами ему!» – сдвигаю брови. «Продолжайте, пожалуйста!» – улыбаюсь фотографу и поправляю фату. Не успевает он отщелкать несколько кадров, как в наше пространство врезается пронзительный женский голос. «Сашенька! Макар!» А нет, ошибочка вышла. 2 голоса. Нас с Самариным выследили. Моя мама и его Тома, то есть его бывшая, или как правильно назвать. «Ой, блядь!» Комментирует ситуацию муж по-своему, по-солдафонски. Мама завладевает моим вниманием, а Тома приближается к Макару. Краем глаза слежу, чтобы эта массажистка не позволила себе ничего лишнего. «Привет, ма!» – здороваюсь с кислой миной. Макар присвистывает, услышав мое приветствие. «Мама?» – оглядывает ее с ног до головы. «А я думал, очередная сокурсница». «Макар, это Елизавета Александровна. Знакомлю их». «Можно просто Лиза», – белозубо улыбается мама. «Здравствуйте, тёщенька», – Макар отвешивает шутливый поклон. «Можно на «ты». По-моему, мы с вами одного возраста, Макар», – кокетливо говорит мама. На ней красивое изумрудное платье, отлично сидящее на стройной фигуре. Ей 39. И, конечно, она старше моего мужа на целых 4 года. Если это имеет какое-то значение, для меня – нет. «Макар», – робко напоминает о себе Тома. «Мне сейчас не нужен массаж», – грубо отвечает ей Самарин. «Иди, иди, Том. Тебя клиенты там, наверное, заждались». «Подождут», – нервно бросает Тома. «Я пришла поздравить вас и пожелать вам огромного счастья», – выпаливает девушка и лезет в сумочку. В ту же секунду Макар неожиданно набрасывается на нее и валит на траву. Мы с мамой офигеваем от происходящего, открыв рты. «Что делать? Куда бежать?» «Что там у тебя, гадина?» – рычит самурай. «Признавайся, ты пришла навредить моей жене?» «Там подарок?» – обескураженно шепчет Тома. Макар бесцеремонно просовывает пальцы в сумочку и достает коробочку японских плоских свечей. «Бля, прости». Самарин поднимается на ноги и протягивает руку Томе, чтобы она тоже встала. Ее белая юбка теперь зеленая от травы. «Спасибо за подарок. Красиво», машет коробкой Макар. «Я пойду». Тома хватает сумочку и уходит быстрым шагом. Он думал, что она полезла в сумку за оружием? Убить меня? Облить кислотой? Или на что там еще способны влюбленные брошенные женщины? Фух, я даже испугаться не успела. А теперь, постфактум, сердце подскочило к горлу и затошнило. Вот это реакция у Самарина. Настоящий профи. Не даст в обиду, предотвратит беду и сгладит возникшую неловкость. Мне понравилось, что он извинился перед ней и помог встать. Вот это по-мужски. А я терпеть не могу, когда сам кому-то хамит и борюсь с этим, можно сказать, успешно. Ладно, ну что, едем в ресторан? Макар указывает пальцем на арендованный лимузин. «С удовольствием», – отвечает мама, расцветая в улыбке. «Я не хочу выяснять с ней отношения и выкапывать похороненные обиды. Сегодня мой праздник, и я не хочу портить себе настроение. А завтра мы улетаем в свадебное путешествие. Думаю, бабушка и дедушка выскажут своей дочери все, что они думают о ней. При всем уважении, но иногда они бывают такими нудными». В ресторане все готово к нашему приезду. Зная о страсти Самарина к культуре Японии, я пошла ему навстречу и разрешила использовать некоторые элементы декора в убранстве зала. Но это еще не все. Я подготовила для него танец гейши. Нет-нет, ничего пошлого. Просто буду приседать под музыку, кружиться и кокетливо обмахивать веером лицо. Думаю, гости оценят мой креатив. Конечно, я волнуюсь из-за беременности. Как бы меня ни стошнило и не вылезли прочие прелести. Ведь никто даже не догадывается о моем интересном положении. Вот и хорошо. Это касается только нас двоих. И еще госпожи судьбы. Забеременеть с первого раза – это ж надо было так умудриться. Мой гинеколог сказал, что у нас с Самариным идеальная совместимость. И если я не хочу рожать как кошка раз в год, то мне придется серьезно озаботиться методами контрацепции. Вот рожу и озабочусь. Входим в зал. Я сразу вижу его. Огромный торт в японском стиле, который стоит на сервировочном столике под стеклом. У него несколько этажей, и он украшен мастикой в виде веток, цветов и японских птиц. Это мой сюрприз мужу. Приглашенные на торжественный ужин точно не видели ничего подобного. И Макар, конечно, в восторге от этого произведения искусства от местного кондитера. Гости приезжают, рассаживаются по местам, восхищаются убранством зала и сервировкой стола. Японские блюда тоже будут подавать, но это привычные нам роллы и суши, ничего экстравагантного. Моя подруга Надюша сидит рядом со мной. Со стороны Макара дед. Ну прямо друзья, не разлей вода. «У меня все кенты женаты», — сказал вчера Макар. «Поэтому дружком на свадьбе я беру полковника. Он ведь не женат?» Но это пока. Заявление господ Шуйских уже подано в ЗАГС. И когда мы вернемся из свадебного отпуска, то попадем прямиком на регистрацию брака наших старичков. Мицуа тоже здесь, к счастью, без Алекс. Один. Сидит на почетном месте неподалеку от нас. И чего Макар его так выделяет среди других? Лучше бы самурайчиков своих поближе посадил. «Дорогая», — говорит Макар, беря меня за руку, — «у меня для тебя сюрприз. Прошу минуточку внимания».